Пыльные дороги, ветер по лицу, в хлам сбивая ноги, двигаюсь к концу. Кто-то догоняет, кто-то отстает, мало что меняется из года в год. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, о-о-о. Запреты можно и нельзя, все дают советы, все учителя. Далеко поедем, далеко пойдем, лишь бы не в болоте зарастая мхом. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, о-о-о. Неясная тоска, владеть бы джиу-джитсу, вот была б красота. Я тем, кому хреново, давал бы сразу в лоб, чтоб поняли, не так уж им было и хреново. А дяденьки и тети нам по читам грозят, какой вы подаете пример для октябрят. А нам по барабану у каждого свой мозг, и как его использовать, задай себе вопрос. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, о-о-о. Светлых дней. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, о-о-о.